Книга первая. Смотрящий вперед. Заброшенный маяк. Должно обращать внимание на то, чтобы смотрящие вперед помещались на корабле в таких местах, где корабельный шум наименее мешал бы слышать звук туманного сигнала. Из лоции Каспийского моря. Глава первая. Путешественник. Филипп Мальшик, вот к кому я был привязан с мальчишеских лет, кому подражал, кем восхищался. Я знаю, что если бы мы не повстречали Мальшика, жизнь моя и моей сестры Лизы пошла бы совсем другим путем. Поэтому свою повесть о необыкновенных приключениях, которые мне пришлось пережить, я начну с первого появления Филиппа Мальшика. Мне было тогда лет 14. Лиза 2 годами старше. Мы жили вместе с нашим отцом Николаем Ивановичем Ефремовым в бывшем маяке, в высоченной старой каменной башне с облупившейся красной крышей. Когда море ушло, оборудование принесли на новый маяк, а здание временно передали литейно-техническому узлу. Море ушло к югу, и наш поселок Буруный остался на песке, как выброшенная прибоем рыба. Ловцы один за другим переселялись на выступивший из моря берег, пока мы не оказались совсем одни рядом с покинутым поселком. Желтые зыбучие пески стали постепенно заносить глинобитные домишки. Заброшенный рыбозавод стоял на длинных сваях, как на ходулях. Там еще так недавно, даже я это помнил, шумели волны и шли веселые реюшки, груженные рыбой. Соленый ветер, свистя, обшаривал пустые чаны, хлопал скрипучими тяжелыми дверьми. Поселок добирался уже и до завода. До нас-то ему было не добраться. Мои родители, деды и прадеды, были каспийские рыбаки, но отец в войну служил связистом в артиллерийском полку и так увлекся новой профессией, что уже не вернулся после демобилизации в рыболовецкий колхоз. Отец объяснял это тем, что был контужен. Но он хотел и меня сделать связистом, поэтому я думаю, что отец по-настоящему не любил море. Отца назначили участковым надсмотрщиком важнейшей телефонно-телеграфной линии связи. 24 километра участок и на всем протяжении ни одного населенного пункта, только выгоревшие на солнце холмы, редкие кустарники, мелкие озерца, русла пересохшей реки и пески, движущиеся пески там, где раньше плескалось море. Зимой здесь стаями бродили волки, но никогда не нападали, лишь провожали на издальках. Куда ты, туда и они. Сколько раз они так провожали меня с сестрой, когда мы вечером возвращались из школы. Мы ходили в 10-летнюю школу в новом поселке. Все жалели нас. «Там одичаешь», — говорили про участок линейщики. А отец пошел, он ничего не боялся. Мы с Лизой часто ходили помогать отцу на трассе во всякую погоду. И вовсе мы не одичали. У нас был радиоприемник «Родина» и переносной телефон, всегда включенный в цепь служебной связи. Если соскучишься, можно поговорить со станционным дежурным или позвонить в школу. Мне было жаль, что море ушло. Когда я спрашивал взрослых, почему море ушло от нас, они только пожимали плечами. «Каспий». Я рано проникся мыслью, что от Каспия можно чего угодно ожидать. Но втихомолку я всегда любил море. Изменчивое, суровое, непонятное, прекрасное. Однажды мы сидели с Лизонькой на каменных ступенях маяка, поджидая отца, который ушел на трассу с утра, когда мы еще спали. Как вдруг увидели подходившего к нам незнакомого человека с рюкзаком за спиной. Иногда он останавливался и с задумчивым любопытством оглядывался вокруг. Ноги его, обуты в спортивные башмаки, чуть не по щиколотку вязали в песке, и все же, как спокойно и уверенно шагал он по земле. Помню, меня это сразу в нем поразило. На незнакомце был прорезиненный плащ, поношенный серый костюм и зеленоватая в полоску сорочка, как я потом убедился, совершенно под свет его ярких зеленых глаз –